Белое лето 1919. 2 июля 1919 года командующий вооруженными силами Юга России Деникин подписал знаменитую Московскую директиву, согласно которой белые двинулись в наступление на столицу. «Имея конечной целью захват сердца России и Москвы, — гласила она, — приказываю». Дальше шел перечень целей, которых следовало достичь. Кавказская армия генерала Врангеля, только что вышедшей на Волгу и после жесточайших боев захватившей Царицын, «Красный Верден», как его именовали в газетах большевики, приказывалось развивать наступление на Нижний Новгород и Владимир. Донская армия генерала Сидорина должна была устремиться к столице через Воронеж и Рязань, а добровольческая армия генерала Маймаевского через Курск, Орел и Тулу. Черноморскому флоту предписывалось блокировать порт Одессу. Это был пик успехов деникинцев. Их правый фланг упирался в Волгу, а левый – в Днепр. После блестящего окружения красных на Кавказе боевой дух армии был необыкновенно высок. Ошибки, допущенные большевиками, политика расказачивания и массовых расстрелов вызвала зимой знаменитое Верхнедонское восстание в тылу красных, описанное в романе Шолохова. Оно дало белым новое пополнение. Донцы, разозленные смертью родственников, были готовы мстить врагу. В воспоминаниях генерала Врангеля есть красочное описание того разгрома, который пережила Красная армия на Кавказе зимой 1919-го. От станицы Кагарлинской до Кизляра на протяжении 25 верст железнодорожный путь был забит сплошной лентой брошенных составов. Здесь были оставлены запасы неисчислимой стоимости. Оружие, громадное количество медикаментов, обувь, одежда вперемешку с автомобилями, мебелью, галантереей и хрусталем. На одном из разъездов нам показали поезд мертвецов. Длинный ряд вагонов санитарного поезда был сплошь наполнен умершими. В одном из вагонов лежало несколько мертвых врачей и сестер. Особые отряды производили очистку железнодорожных зданий от больных и трупов. Я наблюдал, как на одной из станций пленные откатывали ручные вагонетки со сложенными, подобно дровам, окоченевшими в разнообразных позах мертвецами. И тут же за станцией сваливали в песчаные карьеры в общую могилу. Это были остатки 11-й Красной армии, разгромленной в жестоких зимних боях. Если пути были забиты поездами на 25 верст, то брошенная артиллерия и обозы вперемешку с конскими и человеческими трупами тянулись вдоль той же железной дороги, начиная от Моздока до станции Наурской на 65 верст. Огромные толпы пленных, вспоминает Врангель, тянулись на запад по обочинам дороги. В изодранных шинелях, босые, с изможденными землистого цвета лицами, медленно брели тысячные толпы людей. Пленных почти не охраняли. Два казака гнали 2-3 тысячи. Выбившись из сил, больные люди падали тут же на грязной дороге и оставались лежать, безропотно ожидая смерти. Двое таких несчастных, перейдя предел человеческих страданий, бросились под колеса нашего поезда. Красные пали жертвами своей самоуверенности и разложения. Слабая революционная дисциплина, грабежи, пьянство, раздоры между политическим и военным руководством вместе с основанными на нахальстве успехами начала гражданской войны сделали их легкой добычей белых, как только те окрепли. Общее руководство силами большевиков на Кавказе осуществлял улыбчивый жизнерадостный грузин Серго Орджоникидзе, стратег уровня примерно нынешнего Саакашвили. Но стоило белым перерезать железную дорогу, как все его воинство превратилось в панически удирающую толпу. В советские времена об этой катастрофе старались не распространяться. Карьера Орджоникидзе из-за них не пострадала. Спасли личные связи в кремлевском руководстве. И в 1920-е годы, и при Хрущеве он числился среди популярных коммунистических вождей. Поэтому картины полного разгрома доверенных ему войск стали доступны только в недавние годы, когда стали выходить мемуары Врангеля и других белых генералов. Но и у белых кавказский успех и последовавшее за ним наступление вызвало преждевременную эйфорию. Казалось, что общая обстановка складывается очень удачно. Весной из Сибири вылез со своими армиями адмирал Колчак, тоже двинувшийся на Москву. На северо-западе в Прибалтике при помощи немцев и англичан удалось сколотить небольшую армию генералу Юденичу, которая тут же повела наступление на Красный Петроград. Казалось, вокруг Совдепии, так именовали белогвардейцы государства Ленина и Троцкого, затягивается надежная петля, в которой скоро будет болтаться весь этот козлобородый совнарком в пенсне и кожаных куртках. Белая и красная Россия отличались даже календарями. Первая жила по дореволюционному юлианскому, а вторая по более точному григорианскому, который принят и сейчас. Поэтому московская директива Деникина имеет две даты, как и Великая Октябрьская революция – 2 июля по новому стилю и 20 июня по старому. Размышляя о причинах, разделивших Россию в гражданскую войну, можно увидеть, что они были прежде всего эмоциональными. Страна переживала пик пассионарного напряжения, в ней было столько вождей, идей и амбиций, что всем им вместе было просто не ужиться. Настоящих буйных было слишком много. Взять того же Махно. Именно его живописная банда, имевшая в начале лета статус дивизии в Красной армии, оказалась слабым звеном. Она бросилась на утек при первом же признаке наступления белых после директивы 20 июня. Рядом обнаружилось еще одно слабое звено – дивизия бывшего штабс-капитана Григорьева. Она тоже подалась в бега. Но между Григорьевым и Махно тут же обнаружились непреодолимые идеологические противоречия. Махно вернулся к платформе анархизма. А Григорьев хотел податься в белые, почувствовав тягу к единой и неделимой России. Съехавшись на переговоры, два бывших красных атамана побеседовали под водочку, и в разгар дискуссии Нестор Иванович пристрелил своего визави, точь-в-точь, как в 1990-е будут мочить друг друга новорусские и новоукраинские бандиты на стрелках. А остатки Григорьевской банды присоединил к своей. Но пока они дискутировали и мочили друг друга, белые смогли захватить всю Восточную Украину и выйти к Днепру. Белые наступали так легко, что сами удивились. Первоначально деникинцы даже не собирались форсировать Днепр, но он форсировался как бы сам собой. К левому берегу напротив Екатеринослава вышел конный кубанский корпус генерала Шкуро. Разговаривал корпус по-украински, пел старинные запорожские песни, но ни петлюровцев, ни махновцев, разговаривавших тоже по-украински, на дух не переносили, потому что кубанцы были потомками запорожских казаков, а махновцы и петлюровцы непонятно кто. Не оставлять же им замечательный город, которому вел удобный целиком сохранившийся мост. Вот Шкуро и перешел через него. Примерно таким образом деникинцы взяли Киев. С запада, в мать городов русских, вошли петлюровцы во главе с бывшим австрийским генералом фон Крафсом, а с востока белые под командованием генерала фон Бредова. Две армии встретились на Крещатике, где ныне Майдан Незалежности, а тогда была Думская площадь, и их командующие, по стечению обстоятельств оба немцы, стали мирно переговариваться, за кем останется город. Пока шли переговоры, белые повесили на Думе трехцветный русский флаг. Какой-то петлюровец его сорвал. Возникла потасовка. С одной стороны дрались галичане, с другой – уроженцы Восточной Украины, составлявшие основной костяк группы Бредова. Галичанам надавали по морде, и они кинулись на утек. Так, при комических обстоятельствах, Киев из Петлюровского стал деникинским. Из Москвы удобнее. Но быстрые успехи развращали и белогвардейцев. С военной точки зрения их наступление превратилось в бессмысленное расхождение веером. Нельзя было прийти в Москву, одновременно двигаясь на Киев, Орел и Нижний Новгород. Для этого просто не хватало сил. Силы белых на юге выросли за счет пополнения на Украине с 80 тысяч в июле до 110 тысяч в августе. Городское население, гимназисты, студенты и бывшие офицеры записывались в армию охотно, но их все равно не хватало, так как красные призывали новые контингенты из центральной губернии. Против 110 тысяч белых они все равно имели на юге в 2-2,5 раза больше бойцов. Сказался и грамотный перенос столицы из Петрограда в Москву. Петроград находился на самом краю России. Его связывали с остальной страной всего несколько веток, а Москва была крупнейшим железнодорожным узлом. Рельсы расходились из нее лучиками во все стороны. Такое расположение большевистского логова позволяло сторонникам учения Карла Маркса быстро маневрировать резервами. Колчак двинулся на Москву в марте-апреле. Значит, даешь лозунг «Все на борьбу с Колчаком». Деникин выступил в июне. К этому времени колчаковцев уже отогнали за Урал. Дивизии красных срочно перебрасывались с Восточного фронта на Южный. А на повестку дня поднимался новый клич «Все на борьбу с Деникиным». Так все и ездили с фронта на фронт в ускоренном темпе, успевая к главной драке в нужный момент. Уже в октябре красные нанесли контрудар по белогвардейцам, дошедшим до Тулы. До Белокаменной от нее было рукой подать. И армия Деникина начала медленно отступать назад, к Дону. Патриарх обвинил во всем красных, но отказался благословить и белых. К тому же особое положение заняла православная церковь. В советские времена было принято утверждать, что попы и церковники якобы поголовно поддерживали наймита буржуазного Запада Колчака и Деникина. А ведь это было не совсем так. 6 мая в Ставрополе состоялся Южно-Русский церковный собор и образовалось Временное высшее церковное управление на юго-востоке России. Оно объединило все епархии на территории подконтрольной армии Деникина. Дело было за малым – благословением от патриарха Тихона, находившегося в Москве, хотя бы о тайном, непубличном благословении. Но патриарх, несмотря на просьбы некоторых белых вождей, отказался его давать. А в своем послании от 8 октября 1919 года увещевал священников не вмешиваться в политическую борьбу и не становиться ни на чью сторону. Правда, патриарх направил Совету народных комиссаров свое послание, в котором обвинил их в разжигании гражданской войны. «Отечество вы подменили бездушным интернационалом», – писал он. «Вы разделили весь народ на враждующие между собой страны и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую борьбу. И не предвидится конца порожденной вами войне. Соблазнив темный и невежественный народ возможностью безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха. Но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния, убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами». Однако, написав эти строки, патриарх Тихон не встал на сторону белых, так как и те совершали немало преступлений. Генерал Деникин честно признавался в них, приводя слова председателя Терского круга областного парламента Губарева. «Возвращается казак с походу, нагруженный так, что ни его, ни лошади не видать, а на другой день идет в поход опять в одной рваной черкеске. А о войсках, сформированных из горцев Кавказа, пишет Деникин, не хочется и говорить. Десятки лет культурной работы нужно еще для того, чтобы изменить их бытовые навыки. Гуляй, народ! Здоровое зверство с обеих сторон!» Жестокости совершали и белые, и красные. Генерал Врангель пишет, что заняв Ставрополь, он поместился во дворе губернаторского дома, где мы нашли несколько десятков трупов жертв, расстрелянных по приговору помещавшегося в доме комиссарского суда. Некоторые трупы были с отрубленными пальцами, у других оказались выколоты глаза. Но он же вспоминает, как сформировал полк из красных пленных. Выделив из их среды весь начальствующий элемент, вплоть до отделенных командиров, в числе 370 человек, я приказал их тут же расстрелять. Затем объявил остальным, что и они достойны были бы этой участи, но что ответственность я возлагаю на тех, кто ввел их против своей родины, я сказал, что хочу дать им возможность загладить свой грех. Сформированный таким образом первый стрелковый полк, по словам Врангеля, воевал отлично и приобрел себе громкую славу. И все-таки главной причиной будущего поражения белых можно считать пропасть между крестьянством и интеллигенцией, поддерживавшей Деникина и Колчака. Вожди белого дела слишком поздно поняли, что нельзя выиграть войну без реальной политической платформы. Они шли на Москву, рассчитывая, что будущее России решит учредительное собрание. А народ требовал пряник уже сейчас. И пряником он считал землю. То, что ее нужно давать крестьянину немедленно в 1919 году, среди белых понимал только киевский публицист Василий Шульгин, издававший газету «Россия». Он писал: «Я думаю, что без решения аграрного вопроса ничего не будет. Наш мужик при всем своем варварстве, здоров душой и телом, невероятно настойчив в своих основных требованиях. Наши помещики дряблы и телом, и духом. Но если землю все равно надо отдать, то возникает вопрос, правильно ли мы идем, откладывая этот вопрос до воссоздания России. Ведь главное препятствие этого воссоздания и есть эта проклятая земля». Но, как часто бывает, победным белым летом 1919-го Шульгина никто не услышал.